Глава 12. Нога разболелась так, что не ступить. Перевязь на разодранном боку пропиталась кровью. Яр сморщился и смачно харкнул куда-то в лопухи. По его прикидкам, он шарился по лесу дня 3-4, однако луна так и не сдвинулась с места. Время действительно замерло. Интересно, долгая ночь когда-нибудь кончится? Может, когда они доберутся до замка? Золощиная переправа. Девушка кивком указала в сторону посеребренного инеем сухотравья. Мы почти пришли. Потерпи немного. В замке о тебе позаботятся. Яромир кинул на блаженную короткий угрюмый взгляд. Ага, позаботятся. Как же иначе? Они двинулись по залитому лунным светом лугу, и вдалеке, в голубовато-серой дымке, Яр различил очертания крепости. Высокие островерхие башни с узкими бойницами, зубчатые стены, отводная стрельница над массивными воротами и ни одного огня. Ни единого. Но больше всего впечатлил ров. Точнее, то, что его заменяло. Довольно узкая, в две косых сажения, но невероятно глубокая, бездонная даже трещина в земле тянулась без конца и края через всю лощину, куда хватало глаз. Казалось, будто кто-то взял и надломил равнину, точно житный каравай. Ледорез тормознул у разлома и нахмурился. Поблизости не наблюдалось ни моста, ни чего-то хотя бы отдаленно его напоминающего. «И где переправа?» — бросил он девчонке. «Вот же она!» Чудачка неуклюже сползла с каурой и подышала на озябшие пальцы. «Прямо перед тобой?» Яромир присел на корточки и задумчиво посмотрел вниз. Потом вперед, на очертание замка и снова вниз. Расковырял в промерзшей земле камешек и кинул в трещину. Галыш летел долго. Очень долго. Но в конце концов глухой стук подтвердил, что где-то там, далеко-далеко, имеется скалистое дно, о которое запросто можно разбиться вдребезги. «Да, отличная переправа. Ничего не скажешь». «Не беспокойся», — улыбнулась девчонка, заметив его замешательство. «Это чары из предосторожности, а не от врагов. А тому, кто чист душой и не таит в сердце злобы, мост не нужен. Пойдем, не бойся». Она ухватила его за руку и потянула. «Стой!» Яр с сомнением глянул на нее. Вдруг девчонка и впрямь блаженная и не соображает, что творит. Сейчас шагнет и расшибется насмерть. «Сбрендила!» Чудачка рассмеялась. Смех ее оказался добрым и мягким, совершенно беззлобным. «Вовсе нет. Пойдем же, не бойся!» Она отпустила его ладонь и ступила на самый край. «Главное, не смотри вниз, а то голова закружится». Блаженная решительно занесла ногу над пропастью и... «Нет!» Яромир схватил девчонку в охапку и оттащил от расщелины. Не мог он позволить ей шагнуть в пустоту. Не мог, и все тут. Должен быть другой путь. «Какой?» Она уставилась на него, сосредоточенно нахмурив брови. «Обходной!» — пояснил он. «Разлом никак не обойти», — покачала головой девица. «Он опоясывает холмы». «Тогда построим мост сами». «Сами?» Она воззрилась на него, будто он внезапно покрылся узорами. «Мост? Но как?» «Руками». Яр сморщил лоб, прикидывая, сколько времени и дури уйдет на то, чтобы найти, срубить и дотащить до расщелины мачтовую сосну. «Надо еще придумать, как половче привязать бревно, чтобы каурая могла его... погонь!» Яромир метнул взгляд на кобылу и обмер. Медленно переступая мохнатыми ногами, лошадь приблизилась к самому краю, и прежде чем ледорез успел крикнуть, шагнула прямиком в разлом. Сердце прилипло к грудине, глаза полезли на лоб, а рот приоткрылся, как у выброшенного на лед налима. Яр даже присел, чтоб ненароком не свалиться. «Твою ж ковригу!» Коняга стояла на пустоте, будто на листе чародейского стекла, и, шевеля ушами, лениво пожевывала пучок чахлой травы. Отсутствие моста под копытами ее, похоже, совершенно не смущало. «Это как так?» — прохрипел Яр, не веря глазам. Блаженноватая чудачка пожала плечами в обычной своей манере. «Магия!» — сказала она. «Лошадка никому зла не желает, и потому для нее обрыв не страшен. Она его даже не видит. Для нее это такой же лук». Ледорез хмуро наблюдал за Каурой. «Вот же!» «Убедился, что не вру», — улыбнулась девчонка. «Ну, давай, пошли уже. Кушать очень хочется». Выразительно похлопав себя по животу, она дохромала до трещины и обернулась. «Ну, идешь?» Яромир опустил глаза. Тяжело выдохнул. «Я... не...» Он не договорил. Слова застряли в горле. Как оказалось, к лучшему. «Ты боишься высоты?» Она вернулась к нему, опустилась рядом и заглянула в лицо. «В самом деле боишься?» Яр не ответил. «Пусть думает, как думает. Чудачка!» «Хочешь, я буду держать тебя за руку?» «Это не поможет», — буркнул он, нашарил и запулил во тьму расщелины еще один камень. «Нужны другие варианты». «Других нет». Сокрушенно мотнула головой чудачка и замолчала. Она морщила лоб целую вечность, но в конце концов просияла. «Хотя... имеется способ. Точнее, идея. Точнее...» «Говори». Объяснять блаженное не умела. Из бурного потока бессвязных излияний Яромир вычленил только три слова. «Лошадь перевезет и безопасно». Каурая, дескать, создание безгрешное, ибо лошадь. А лошади они, как водится, дурного замышлять не умеют. А ежели кого и покусают, то без умысла, а чисто от звериной природы. А потому под ней чародейская переправа исчезнуть не может. А значит... «Да бедняжки до сих пор не дошло. Зачем ты здесь?» Марий уселся на стылую землю. «Ксензы, говорят, блаженные. Не от нашего мира. А потому не видят в людях зла. Похоже, у нас как раз такой случай». Яромир бросил на друга короткий взгляд. «Да, похоже на то». «Все получится», — уверяла чудачка, сверкая глазами. «Непременно получится». «Ох, ты ж погонь». Ледорез неохотно поднялся, отряхнулся и с угрюмым видом взгромоздился в седло. Девчонка ухватила повод, потянула. «Пойдем, лошадка». Кобыла шевельнула ухом, живнула грызла, но с места не двинулась. «Ну, пойдем, пожалуйста». «Ну и чудна», — подумал Яр и, прищелкнув языком, легонько дал животине шенкеля. Блаженная, странная, чудная, не от мира сего, однако смелости ей не занимать. Твердо и уверенно ступила девчонка в пустоту над ущельем. Пустота удержала ее, и чудачка продвинулась дальше, ведя следом безропотную Каурую. Когда копыта лошади коснулись невидимого моста, ледорез стиснул зубы до хруста. Безумное напряжение сковало мускулы так, что конечности одеревенели. Яр запрещал себе смотреть вниз, запрещал оглядываться. Поначалу он хотел завязать кобыле глаза, чтобы Каурая ненароком не заупрямилась, однако теперь жалел, что не завязал их себе самому. «Вот же!» Шаг за шагом, шаг за шагом, беззвучно, словно по облаку, медленно, бесконечно медленно и... Да безумие страшно! Только вот боялся Яромир не за свою шкуру. Что, если не сработает? Что, если обмануть чары не получится? Что тогда? Волшебная переправа исчезнет, и они полетят в пропасть. Все втроем полетят. И погибнут. Разобьются о скалы все трое. И коняга, и он сам, и... Девчонка, которая упорно не видит в нем зла. Яр не выдержал. Зажмурился и... услышал. Голос. Нет, точнее, не голос, сотню голосов. Сотня голосов звучала как один. Кошмарный, зловещий, пробирающий до самых костей. «Ты сеешь кругом боль и смерть», — голос доносился с самого дна ущелья. «Тебе нет места среди живых. Тебе нет места среди мертвых. «Тебе нет места нигде!» Ледорез шумно выдохнул, заморгал. Не помогло. «Ты принадлежишь нам!» Отвесные склоны покрылись черной подрагивающей мутью. Липкие щупальца, пульсируя, поползли из глубины вверх. Они тянулись к ним, тянулись к Каурой, норовили оплести тонкие щиколотки блаженноватой девицы, которая их даже не видела. «Мы заберем тебя! Заберем все, что нам причитается! Заберем все!» «Нет!» — заорал Яр, когда скользкие лапищи ухватили чудачку за подол, отчего тот мгновенно потемнел, будто его макнули в бадью с чернилами. «Не тронь!» Он выхватил меч и под дикий взвизг девчонки выпрыгнул из седла, вложив всю силу в рубящий удар. «Не тронь!» Блаженная закричала, Каурая вздыбилась, заржала, клинок со свистом описал крутую дугу и... Яромир полетел в пропасть. Падая, он инстинктивно выпростал руку. «Ведь вот она, другая сторона расщелины, рядом совсем. Они почти дошли. Почти. Но пара дюймов — это слишком далеко. Погонь!» «Держись!» Блаженная распласталась у самой кромки и чудом ухватила его, задержав падение на полмига. «Держись, дурной!» Он держался. Нашарил сапогом какую-то выщербленку. Уперся. Зарычал. «Ну же, давай!» Узкая ладонь берегла от смерти. От смерти страшной и мучительной. Ясное дело, удержать его девчонка нипочем не смогла бы. Слишком он тяжелый. Но она не давала сорваться в безумие. И это было важно. «Давай же!» «Ты принадлежишь нам!» Булькающая жижа поднималась со дна пропасти. Кипела, простирая к нему бесчисленные руки-лапы. Брызгала ядовитой чернотой. «Мы заберем все! Заберем, заберем, заберем! Ты принадлежишь нам!» «Не смотри вниз!» — рявкнула девчонка. «Смотри на меня! На меня смотри! Раздери тебя, черти! Ну же!» И Яромир послушался. Вскинул голову. Нашел серый взгляд и потянулся к нему, скользя ногами по скалистому склону. «Давай!» — возопила она, и Яр почувствовал, как дрожат от напряжения тонкие пальцы. «Она отпустит!» — мелькнула мысль. «Она не выдержит и отпустит руку!» «Давай же, ну!» Драгоценное мгновение, последний шанс, который нельзя потерять. Перехватив меч, ледорез со всей дури всадил клинок в породу. Гномья сталь пробила камень, как пробку. Обретя точку опоры, Яр мощным рывком подался вперед и вцепился в седую атыния траву.